Массаж ног. Анатомо-топографические особенности. Пояс нижней конечности состоит из тазовых костей, прочно соединенных между собой и свободной нижней конечности. Свободная нижняя конечность делится на три части – бедро, голень, стопа. Кожа достаточно подвижна, за исключением подошвы. Жировой слой выражен неравномерно, больше на бедрах. В области подколенной ямки поверхностно расположен сосудисто-нервный пучок. При хорошем развитии мускулатуры на передней поверхности бедра хорошо заметна четырехглавая мышца бедра, особенно прямая головка, являющаяся единственным разгибателем голени. Внутреннюю поверхность составляют мышцы, приводящие бедро, возвращающие бедро к центральной оси. На задней поверхности расположены двухглавая мышца бедра, полусухожильная, полуперепончатая и другие мышцы, участвующие в сгибании в коленном суставе и во вращении голени. В области коленного сустава находится коленная чашечка, сухожилие четырехглавой мышцы, окружающая ее и прикрепляющаяся к ее верхнему краю, определяются наружной и внутренней мышелки бедра. Снаружи прощупывается головка малоберцовой кости и прикрепляющаяся к ней сухожилие двухглавой мышцы, которое видно, если согнуть ногу в коленном суставе. На голени хорошо прощупывается передне-внутренняя поверхность большеберцовой кости, которая покрыта тонким слоем мягких тканей. Передняя и задняя группы мышц голени осуществляют движение в голеностопном суставе, участвуют в движениях пальцев стопы. Передняя группа – это разгибатели стопы, задняя группа – сгибатели. Кроме того, поверхностно расположенная икроножная мышца участвует в сгибании голени. В нижнем отделе ноги видны наружная и внутренняя лодыжки, которые являются опознавательными пунктами голеностопного сустава. В заднем нижнем отделе голени находится ахиллово сухожилие, которое широким основанием прикрепляется к бугру пяточной кости. Лимфатические сосуды нижней конечности с тыла стопы и подошвы, поднимаясь вверх, проходят на своем пути сквозь группы лимфатических узлов, из которых наиболее важными являются узлы, расположенные в подколенной ямке и паховой области. Техника массажа. Исходное положение – лежа на животе, затем на спине. Под колени или голеностопный сустав подкладывается валик. Существует несколько методик массажа ноги. По традиционной методике вначале массируют заднюю поверхность обеих ног, последовательно бедро, голень, подошву одной ноги, затем другой. Переднюю поверхность массируют в обратном порядке: тыл стопы, голеностопный сустав, голень, коленный сустав, бедро. По отсасывающей методике бедро, голень и стопа одной ноги, затем другой. Такой порядок сохраняется при массаже задней и передней поверхности. Некоторые авторы рекомендуют обратную последовательность: стопа, голень, бедро. Здесь мы подробно рассмотрим традиционную методику. Задняя поверхность ноги. Проведите поверхностное поглаживание по всей длине ноги. Бедро. Выполните глубокое обхватывающее поглаживание бедра в направлении от подколенной ямки к тазобедренному суставу, причем рука движется по задней наружной поверхности бедра, а другая по задней, не заходя на внутреннюю поверхность. Растирание используется достаточно интенсивное, основанием ладони, гребнеобразное, пиление. Дополнительно растираются места перехода мышц в сухожилие. Разминание выполняйте, предварительно максимально расслабив мышцы бедра. С этой целью широко используется потряхивание мышечных групп. Применяются приемы продольного, поперечного разминания, а также валяния. Ударные приемы по задней поверхности бедра проводятся с неполной интенсивностью. Особенно щадите подколенную ямку. Голень. Поглаживание. Обхватывающее обеими руками до подколенной ямки. Растирание подушечками пальцев или пересекание. Не забудьте хорошо растереть щипцеобразным приемом ахиллово сухожилие. Разминание продольное или поперечное. Для лучшего расслабления икроножной мышцы используется потряхивание, для повышения тонуса – ударные приемы. Подошвенная поверхность стопы. Массаж подошвы удобно делать, согнув ногу в коленном и голеностопном суставах, поддерживая стопу с тыльной стороны левой рукой. Поглаживание гребнеобразное в направлении от пальцев к пятке. Растирание интенсивное гребнеобразное, штрихование. Разминание щипцеобразное по краям стопы, надавливание на подошву. Ударные приемы, легкое поколачивание, похлопывание, пунктирование. Передняя поверхность ноги. Поверхностное поглаживание по всей длине ноги. Тыл стопы. Сделайте общее поглаживание пальцев и поперечное их растирание. Затем поглаживание стопы в направлении от пальцев к голеностопному суставу. Можно использовать граблеобразный прием. Растирание граблеобразное по промежуткам между плюсневыми костями стопы. Штрихование. Разминание. Эффективен прием сдвигания плюсневых костей относительно друг друга. Ударные приемы используются редко. Голеностопный сустав. Поглаживание круговое, внутренней и наружных лодыжек. Растирание, пересекание, штрихование. Растирание подушечками больших пальцев вокруг лодыжек. Используется прием надавливания вокруг лодыжек. Голень, поглаживание, обхватывающее в направлении от голеностопного сустава по передне-наружной поверхности к колену. Растирание подушечками пальцев, щипцеобразное, пересекание, разминание. Обратите внимание, передняя группа мышц голени расположена к наружи от большеберцовой кости. По возможности используются приемы продольного и поперечного разминания, а также сдвигание, надавливание, растяжение и сжатие. Ударные приемы. Легкое рубление, пунктирование. Коленный сустав. Круговое поглаживание. Круговое растирание подушечками пальцев около суставной сумки. Бедро. Поглаживание. Глубокое обхватывающее обеими руками от колена к паховым лимфоузлам, не затрагивая внутреннюю поверхность бедра. Растирание интенсивное тыльной поверхностью согнутых пальцев, пиление, пересекание. Разминание поперечное и продольное в сочетании с потряхиванием. Ударные приемы, рубление, поколачивание, стягание при жировых отложениях. Не забывайте чередовать все приемы с глубоким поглаживанием. Закончить массаж ноги следует общим поглаживанием, встряхиванием всей конечности.